Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 13. Озвучил Виктор Корп. Стронг показал Гарриману отчет о продаже автоматического выключателя Гарриман Стронг энд Кампани, но тот только отмахнулся. Стронг все же сунул бумаги ему под нос. «Это не пустяки, Дилоус. Это деньги. Наши деньги и ничьи больше. Тебе следует побольше интересоваться текущими делами. А то как бы не пришлось торговать яблоками на углу». Гарриман откинулся в кресле, сцепил руки на затылке. «Слушай, Джордж, как ты можешь думать о всяких мелочах в такой день? Неужто в твоей душе нет ни капли поэзии? Или ты не слышал, что я сказал, когда вошел?» «Удалось. Первый и второй танкеры сошлись ближе, чем сиамские близнецы. Через неделю можно лететь». «Слава богу. Но дело остается делом. Вот ты им и занимайся. У меня встреча с Диксоном. Когда он хотел прийти?» «Будет с минуты на минуту». «Чудесно». Гарриман откусил кончик сигары. «А знаешь, Джордж, я даже не жалею, что не полетел на первом корабле. У меня все впереди. Я предвкушаю полет, словно жених первую брачную ночь. И так же счастлив». Диксон пришел без интенции, словно хотел лишний раз подчеркнуть, что контролирует лишь одну долю. Они пожали друг другу руки. «Слыхали новости, Дэн?» «Да, Джордж сказал». «Все готово. Точнее, почти все. Через неделю с небольшим я буду на Луне. Трудно поверить, правда? Неужели вы не хотите меня поздравить, старина?» Диксон молча уселся и спросил. «Почему вы летите, Дилоус?» «Что? Ну и вопросец, Дэн. Так ведь ради этого я и заварил всю эту кашу». «Вопрос вполне нормальный. Итак, почему вы летите?» «О колонистах я не спрашиваю. Все они тщательно отобранные ученые. Ле Круа – пилот. Костер проектирует лунный город. А вам-то это зачем? Что вы там будете делать?» «А, вот вы о чем. Но я же возглавляю все дело и собираюсь стать мэром Луна-Сити». «Возьмите сигару, дружище», – улыбнулся он. «Меня зовут Гарриман. Не забудьте проголосовать». Диксон не ответил на его улыбку. «Так вы собираетесь там остаться?» «Это только мечты. Чтобы я смог остаться на Луне, нужно очень быстро установить жилище. Тогда мы сэкономим достаточно воздуха и припасов. Надеюсь, вы не станете возражать?» «Я не позволю вам лететь вообще, Дилоус», — ответил Диксон, глядя ему прямо в глаза. Гарриман так удивился, что потерял дар речи. «Не шутите так, Дэн», — вымолвил он наконец. «Я лечу, это решено. Ни вы, ни даже Господь Бог не сможете меня остановить». «Я не могу отпустить вас, Дилоус», — покачал головой Диксон. «Я вложил в это дело слишком много. Случись с вами что-нибудь, и я потеряю все». «Чепуха! Продолжите дело с Джорджем, вот и все». «Спросите у Джорджа сами». Стронг промолчал, избегая встречаться взглядом с Гарриманом. «Не обманывайте себя, Дилоус. Все это дело вы и только вы. Если вы погибнете, всему делу конец. Я говорю не о космических путешествиях. Они-то будут продолжаться, даже если на вашем месте будет другой. Вы их хорошо подтолкнули. Я говорю, что рухнет конкретное предприятие. Наша компания. Мы с Джорджем едва сможем свернуть дело, получив полцента за вложенный доллар. Мы разоримся?» «Черт побери, мы ведь ничего не продаем. Точнее, продаем нечто неосязаемое, и вы прекрасно это знаете». «Это нечто неосязаемое? Вы, Дилоус. Вы гусыня, что несет золотые яйца. Мне нужно, чтобы вы остались здесь и вели все дело. И не рисковали собой до тех пор, пока не поставите дело так, что с ним справится любой путный администратор, вроде Стронга или меня. Я говорю откровенно. Я слишком много вложил в это дело и не позволю вам ставить все под удар ради ваших причуд». Гарриман вскочил, тяжело дыша. «Вы меня не остановите», — медленно и внятно сказал он. «Вы же знаете, как это для меня важно. Все силы неба и преисподней меня не остановят». «Мне очень жаль, Дилоус», — спокойно ответил Диксон. «Но я вас остановлю. В конце концов задержу корабль». «Не посмеете. У меня не меньше адвокатов, чем у вас. К тому же мои получше ваших. Учтите только, что в американских судах вас уже не так любят, как когда-то. Ведь оказалось, что Луна вовсе не принадлежит Соединенным Штатам». «Попробуйте, попробуйте. Я сверну вам шею и выкину из дела. Не зарывайтесь, Дилоус. Я верю, что у вас найдется против меня козырь в рукаве. Но до этого не дойдет. Я ведь тоже хочу, чтобы корабль полетел как можно скорее. А вы не полетите, потому что сами откажетесь от полета. Сам? Вот как? Вы решили, что я спятил? Наоборот. Тогда чего же ради я откажусь? Из-за расписки, которую вы мне дали. Я не хочу потерять свои деньги. Но ведь срок еще не истек. Верно. Но я хочу быть уверен, что в свое время я все же получу их. Болван вы этакий, поймите. Если я убьюсь, вы их сразу и получите. Да неужто? Так вот, Дилоус, если вы погибнете во время полета на Луну, я не получу ни гроша. Я справлялся в компаниях, где вы застрахованы. Почти все они очень ловко обошли пункты, связанные с летательными аппаратами. Начиная с воздушного змея. Если вы подниметесь на борт корабля, они аннулируют полисы, и суд их поддержит. Это вы им подсказали? Спокойнее, Дилоус, говорю я вам. Естественно, я их просветил, но не для того, чтобы вам повредить, а чтобы самому не оказаться в дураках. Я не желаю получать деньги по вашей расписке ни сейчас, ни после вашей гибели. Я хочу, чтобы вы вернули мне деньги из своих прибылей и вели дело, пока они не пойдут сами собой. Гарриман отшвырнул изжеванную сигару. «Мне плевать», — проговорил он сдавленным голосом, — «сколько вы на этом потеряете? Если бы вы их не надоумили, они заплатили бы, как миленькие». «Вам следовало быть предусмотрительнее, Дилоус, и распространить страховку на космическое путешествие. Но ведь в полисе Североатлантической...» «Я был и там. Их формулировка — сплошной туман. В страховом деле тоже надо многое менять». Гарриман призадумался. «Пожалуй, Джордж, позови Каммингса. Подключим к этому нашу собственную страховую компанию». «Не беспокойте Каммингса», — остановил его Диксон. «Лететь вам все равно нельзя. Слишком много дел на земле». «Дэн, я лечу, и все тут. Задерживайте корабль, если сможете. Выставьте вокруг охрану, я всех раскидаю». Диксон поморщился. «Я не хотел говорить, Дилоус, но придется». «Даже если я и пальцем не шевельну, вас все равно остановят». «Кто?» «Ваша супруга». «А она здесь при чем?» «Она не знает об истории со страховкой и готова возбудить против вас дело о защите своих прав. Если вы не откажетесь лететь, она потащит вас в суд и добьется описи имущества». «Значит, вы и ее втравили». Диксон промолчал. Он знал, что это Энтенса выболтал все миссис Гарриман. Но сейчас было не до личных счетов. Она сама что-то заподозрила. Я говорил с ней, не отрицаю, но она сама попросила меня о беседе. «Я вас в порошок сотру!» — крикнул Гарриман и отвернулся к окну. Диксон подошел к нему, положил руку на плечо. «Не переживайте так, Дилоус», — мягко сказал он. «Никто не собирается топтать вашу мечту. Просто пока для нее не пришло время». «У вас есть обязательства перед всеми нами. Мы делаем одно дело, и вы должны быть с нами до конца». Гарриман ничего не ответил. «Ну ладно, на меня вам наплевать», — продолжил Диксон. «Но подумайте о Джордже. Он всегда был с вами, даже когда считал, что вы его разоряете. А ведь так оно и окажется, если вы не доведете дело до конца. Ну как, хотите пустить Джорджа по миру?» Гарриман резко повернулся и посмотрел Стронгу прямо в глаза. «А ты сам что скажешь, Джордж? Ты тоже считаешь, что я не должен лететь?» Стронг смущенно потер руки, облизнул пересохшие губы и посмотрел Гарриману в лицо. «Все в порядке, Дилоус. Поступай, как считаешь нужным». Гарриман долго смотрел на компаньонов. Казалось, он готов заплакать. «Ладно, сучьи дети», — сказал он наконец. «Ладно, я остаюсь».